76. Граница между достойным и недостойным очень извилиста. Лишь сердце может найти путь через все извилины мозга. Но теперь время перейти к познанию духотворчества. Не кажется ли странным многим людям, что даже тонкий мир им не видим, тогда как в градации миров он еще достаточно плотен. Значит, глаз физический настолько груб, что даже не может различить следующую стадию телесного преображения. Если люди стараются усовершенствовать даже приборы научные, то сколь желательно утончение самого человеческого аппарата. Но без привлечения помощи сердца невозможно продвинуться в этом подвиге. Кто может чуять сердце, тот уже может двигаться за пределы тела. Отступничество от духотворчества отодвигает на многие жизни. Непростительно уходить в низкое состояние, когда уже открываются отверстия очи. Попомним, каким трудом пробивается физическая оболочка, какие меры применяются, чтобы сдвинуть сознание после напряжения, можно ли обращаться вспять.